Люди впали в безверие от того, что потеряли совершенно дух молитвы, или вовсе не имели и не имеют его, короче, от того, что не молятся. Князю века сего простор для действия в сердцах таких людей. Он господин в них. Молитвою они не испрашивали и не испрашивают себе у Господа росы благодати Божией, а только просящим и ищущим подаются дары Господни. И вот сердца, испорченные по природе, безживительные росы Духа Святого, пересохли и от крайней сухоты наконец запылали адским пламенем неверия и различных страстей, а дьявол знает, только воспламеняет страсти, поддерживающие этот ужасный огонь, и торжествует при виде погибели несчастных душ, искупленных кровью того, кто попрал его державу.